Глава 11. Одри. До сих пор вспоминаю эти головокружительные ощущения от прыжка с парашютом с Джейсоном. Адреналин все еще бурлит в крови, и стоит только прикрыть глаза. Господи, я не представляла, что можно так остро чувствовать каждую секунду своей жизни, будто пьешь ее большими глотками, захлебываясь от восторга. «Одри, хватит витать в облаках», — выдергивает меня из мечтательной ниги голос Аманды. «Вчера не налеталась? У тебя такое лицо, будто ты до сих пор паришь где-то между небом и землей». Она заходит в мой кабинет, постукивая каблуками по паркету и держа в руках любимую чашку с кофе. «Ну да еще полетать, не будь занудой», — отвечаю подруге, раскачиваясь на кресле, как школьница. «Это лучше, чем твой утренний кофеиновый приход». «Как у тебя дела с проектом Винсента?» Она картинно закатывает глаза. «Вы хоть на самом деле работали над его клубом или только трахались? Завтра будет собрание, и Саманта с тебя не слезет с вопросами. Ты же знаешь эту акулу бизнеса?» «Эх, собрание!» — морщусь я, возвращаясь с небес на землю. Да, я действительно работала над его клубом. Проект почти готов, остались небольшие штрихи. Надо позвонить Джейсону. Беру в руки телефон и вдруг замечаю входящий от Дэйва. Сердце ёкает, но я решительно кладу телефон экраном вниз. Аманда наблюдает за этой сценой, попивая свой кофе. «Ты что, серьезно не ответишь?» «Нет. Это же глупо. Ты правда думаешь, что сможешь вечно его избегать?» «Да. Во-первых, я не понимаю, о чем нам говорить. Мы расстались. Я не хочу очередного раунда выяснения отношений». «Он, видимо, с тобой категорически не согласен?» «Даже если так», — вздыхаю я, — «все равно мы расстанемся, когда он узнает правду о Джейсоне. Я не готова видеть его осуждающий взгляд, так что буду просто делать вид, что его не существует». «Ну ладно, делай, как знаешь», — отвечает Аманда, театрально поднимая ладони. «Я умываю руки, но про собрание я тебя предупредила. И да, твоя страусная политика тебя когда-нибудь подведет». «Спасибо, мамочка», — показываю ей язык и тянусь за телефоном, чтобы позвонить Джейсону. Дэйв наконец-то перестал терроризировать мой телефон. «Соскучилась», — мурлычет в трубке бархатный голос Джейсона. От этих низких, чуть хрипловатых ноток по телу пробегает приятная дрожь. «Да», — признаюсь честно, прикусывая губу. «Но я звоню не поэтому, я звоню по делу». Звучит так официозно!» — в его голосе слышится улыбка. «Прямо мурашки по коже от твоего делового тона. Обожаю, когда ты такая серьезная». Невольно улыбаюсь, представляя, как он сейчас откинулся в своем кожаном кресле. «Я заеду сегодня к тебе в клуб, чтобы мы закончили то, что начали». «Ты продолжаешь интриговать, и я уже предвкушаю нашу встречу». «Я про маркетинговую кампанию», — закатываю глаза, хотя внутри все переворачивается от его тона. «Нужно внести последние штрихи в проект, а то меня завтра прилюдно высмеют на собрании за то, что вместо того, чтобы сделать клиенту проект, я его соблазнила и спала с ним». «Тогда я приду на твое собрание». В его голосе появляются игровые нотки. «Чтобы встать на твою защиту и сказать, что это я тебя соблазнил. И вообще, как клиент, я более чем удовлетворен во всех смыслах». Чувствую, что щеки заливает румянец, а губы сами растягиваются в улыбке. «Обойдемся без чистосердечных признаний. Мне в этой компании еще работать, да и грех пропадать такому классному проекту». «Ты права. Мой клуб затухает без свежих идей несравненной Одри Картер. Как и я сам, если честно». «До встречи», — выдыхаю я. «Буду ждать. С нетерпением». Его голос становится мягче, интимнее. И не только ради проекта. Нажимаю «Отбой», все еще улыбаюсь, но улыбка мгновенно гаснет, когда экран телефона снова загорается входящим от Дэйва. Внутри все сжимается от нехорошего предчувствия. Захожу в полутемный зал клуба, цокая каблуками по начищенному до блеска паркету. В такое время здесь пусто, самое то для деловой встречи. Телефон вибрирует очередным сообщением от Дэйва. «Ты где?» Раздраженно смахиваю уведомление. Джейстон встречает меня у барной стойки, высокий, в темных джинсах и черной рубашке, с закатанными рукавами. Он улыбается своей фирменной улыбкой. «Мисс Картер?» Он театрально кланяется. «Рад видеть вас в своей скромной обители. Давай без церемоний. Достаю планшет из сумки. У меня куча идей. Мы устраиваемся за дальним столиком, Джейсон садится рядом, а не напротив, и это немного сбивает с толку. Вернемся к идее с короткими роликами-загадками. Я тут подумала, начинаю я, стараясь сосредоточиться на экране планшета, а не на том, как от него пахнет, смесью дорогого парфюма и чего-то неуловимо мужского. «Продолжай», — хрипло шепчет он, придвигаясь ближе. «Твоя серьезность так возбуждает?» «Джейсон, я пытаюсь работать, но мой протест звучит не очень убедительно, особенно когда его губы касаются моей шеи чуть ниже уха». «Я внимательно слушаю», — мурлычет Джейсон, оставляя дорожку поцелуев вдоль моей шеи. «Что там с роликами?» «Может, запустить серию?» Его рука ложится мне на талию, и я начинаю путаться в словах. «Черт, я забыла, что хотела сказать!» «Правда?» — усмехается он, прикусывая мочку моего уха. «Какая досада!» Планшет выскальзывает из моих ослабевших пальцев. «К черту проект! К черту все! Сейчас существуют только его губы на моей коже и жар его прикосновений, от которых плавится рассудок!» «Ты невозможный!» — выдыхаю я, разворачиваясь к нему. «Знаю!» — шепчет он, накрывая мои губы своими. Где-то в сумке снова вибрирует телефон, но впервые за день мне абсолютно все равно. Он тянет меня за руку, и мы поднимаемся по винтовой лестнице в его кабинет. Каждая ступенька дается с трудом. Его руки не отпускают меня, а поцелуи сбивают дыхание. «Подожди!» Шепчу я, когда он прижимает меня к стене на площадке второго этажа. Его пальцы зарываются в мои волосы, слегка оттягивая голову назад. «Не могу», — выдыхает он мне в губы. «Ты сводишь меня с ума». Его кабинет встречает нас приглушенным светом, создающим интимную атмосферу и видом на город через панорамные окна. Но нам не до красот. Джейсон подхватывает меня под бедра, усаживает на свой массивный стол. Бумаги летят на пол, но ему, похоже, все равно. Мы одни, и сама мысль об этом добавляет остроты моменту. «Ты же понимаешь, что мы так никогда не закончим проект?» Я пытаюсь звучать строго, но получается только хрипло и соблазнительно. «Сейчас есть дела поважнее», — рычит он, расстегивая пуговицы на моей блузке. Его губы скользят по моей шее, спускаясь ниже, и я выгибаюсь навстречу, запрокидывая голову. Мои пальцы путаются в его волосах, притягивая ближе. От его прикосновений по телу разливается жар, и я уже не помню, зачем вообще пришла сюда. «Джейсон!» — выдыхаю я, когда его руки скользят под мою юбку. Он опускается на колени, словно поклоняется мне, его дыхание обжигает мою кожу, и я мгновенно сдаюсь его прикосновением. Закатываю глаза от ощущения теплого языка Джейсона, ласкающего чувствительную кожу, и мое тело трепещет от возбуждения. Он умело двигается, очерчивая круги вокруг моего клитора и проникая все глубже. Его язык — это огонь, прокладывающий путь, и каждое его движение отправляет волны удовольствия, которые прокатываются по мне, заставляя тело выгибаться. Я откидываю голову назад, утопая в этом остром наслаждении, и тихий стон вырывается из моих губ, как признание в том, как сильно я этого хотела. Смотрю на стеклянную стену, и наше отражение кажется нереальным. Его голова склонилась у меня между бедер. Он с жадностью изучает меня, и это зрелище добавляет еще большего возбуждения, удваивая мои ощущения. Но вдруг мое внимание привлекает что-то за стеклом. Я замечаю Дэйва. Его фигура едва видна, словно он часть тени, но очевидно, что он там. «О, черт!» — шепчу я. Сердце ускоряет свой бег, чувства смешиваются в вихре страха и запретного волнения. Мысли летят в голове, и я стараюсь понять, как реагировать. Лицо Джейсона поднимается, глаза встречаются с моими. Что не так? Его голос низкий и хриплый, звучит как музыка. Он ловит взгляд Дэйва через стекло, но это не останавливает его, а напротив, добавляет ему небывалой силы и страсти. Джейсон возвращается ко мне с новой жадностью, как будто присутствие Дэйва только усилило его желание, и я теряюсь в этом безудержном вихре эмоций, где страх и возбуждение сливаются в одно целое. Джейсон подхватывает меня на руки так властно и уверенно, словно держа не только мое тело, но и мое желание. Я ощущаю, как его дыхание становится все быстрее, и это зажигает внутри меня огонь, который не погасить. «Ты сумасшедший!» — шепчу я, чувствую, как волны возбуждения накрывают меня. «Он сейчас войдет!» Его губы касаются моего уха, и я слышу его хриплый голос, от которого по телу пробегает дрожь. «Это я сейчас войду. В тебя!» — говорит он, разворачивая меня лицом к стеклу. Момент, когда он входит в меня, растягивается в вечность. Каждое движение ощущается на грани безумия и экстаза. Я задыхаюсь, чувствую, как его эрекция полностью заполняет меня, растягивает до предела, и мы двигаемся вместе, как единое целое. Наши тела блестят от пота, и каждое прикосновение рождает каскад ощущений, заставляющий меня терять контроль над реальностью. Стекло передо мной — это не просто барьер, это сцена, на которой мы теперь играем. Чувствую себя как на сцене перед зрителями и даже не понимаю, видит ли нас Дэйв. Но сейчас это не имеет значения. Весь мой мир сосредоточен только на нас двоих. «Боже!» — вырывается из меня вскрик, когда он делает особенно глубокий толчок. Я чувствую, как Джейсон энергию каждого движения передает мне и теряю себя в этом вихре ощущений. Я вижу отражение его напряженных мускулов, как он с силой вжимается в меня, как его кожа блестит, и это зрелище окончательно сбивает меня с ног. Мои собственные стоны, громкие и полные страсти, резонируют в комнате, и я понимаю, что это только еще больше разжигает его. Внезапно я чувствую, как волна оргазма захлестывает меня, будто я стою на краю пропасти. Я цепляюсь за Джейсона, чтобы удержаться, но в то же время отпускаю все, позволяя себе упасть в это безумие. Его член пульсирует внутри меня, и я знаю, что он тоже достиг своего пика. Наши тела сотрясаются в унисон, и мы теряемся в этом мгновении полного растворения друг в друге. Как только мы начинаем переводить дыхание, адреналин все еще пульсирует в венах. Я замечаю, как темная фигура Дэйва движется к двери, и это добавляет остроты к тому, что только что произошло. «Он идет сюда!» — шепчу я, и в этих словах смешивается страх и возбуждение, готовые вырваться наружу. «Джейсон, прячься в шкафу!» Шепчу я Одри, лихорадочно осматривая кабинет на предмет забытых ею вещей. «Ты издеваешься?» Ее глаза расширяются от возмущения. На щеках все еще играет румянец после нашей страсти. Притягиваю Одри к себе, целую в припухшие губы и провожу по растрепанным волосам. Внутри все ликует от мысли, что Дэйв сейчас так близко, пока его девушка полуголая в моем кабинете. «Давай, малышка, нет времени». Практически впихиваю ее в шкаф, наслаждаясь ситуацией. «Ты чокнутый!» — фыркает Одри. ты тоже, раз ты здесь. Захлопываю дверцу шкафа, сдерживая торжествующую улыбку. Быстро привожу себя в порядок, застегивая рубашку и приглаживая волосы. Предвкушение сладости момента бурлит в крови, когда я открываю дверь. «Дэйв, заходи». Он окидывает меня внимательным взглядом, и я внутренне напрягаюсь. Неужели что-то заметил? Его появление заставляет меня внутренне напрячься, но я стараюсь сохранить невозмутимость. «Как Нью-Йорк? Как твое дело?» — спрашиваю я, пытаясь звучать непринужденно. «Я выиграл его», — отвечает Дэйв безэмоционально, и я замечаю, что он выглядит непривычно подавленным. «Это же замечательно! Надо отметить это!» Встаю и иду к бару, чувствуя необходимость чем-то занять руки. Достаю его любимый виски и наливаю в стакан. «Чего тогда грустный?» «Я не буду». Он бросает брезгливый взгляд на стакан, и что-то в его тоне заставляет меня насторожиться. «Это из-за Одри». Ее имя из его уст бьет словно током. Я крепче сжимаю стакан. «Да?» Стараюсь, чтобы мой голос звучал просто удивленно, а не виновато. «А что случилось?» «Она игнорирует меня», не отвечает на звонки и СМС. Внутри все холодеет. Я медленно опускаюсь в кресло, пытаясь справиться с нарастающим беспокойством. «Странно. Давно она себя так ведет?» «С момента, как я улетел в Нью-Йорк». «Может, ты как-то обидел ее? Вы поссорились?» Я чувствую, как пересыхает во рту. «Нет. Вообще, она предложила расстаться перед моим отъездом». «Что?» Это слово вырывается у меня непроизвольно, а в голове начинает складываться совершенно новая картина происходящего. Слова Дэйва о расставании бьют как обухом по голове. Внутри все холодеет. Значит, Одри не изменяла ему. Она просто использовала меня, чтобы окончательно порвать с ним. Горечь разочарования затапливает сознание. Мой идеальный план превратился в фарс. Я сам стал пешкой в чужой игре. Но я сказал, что лучше решим это, когда я вернусь. Так она бросила тебя. Медленно произношу я, чувствуя, как внутри все переворачивается. Сладкое чувство, которое я лелеял все это время, превращается в горький комок разочарования. Да, я не знаю, в чем дело. Она же делает для тебя проект. Ты виделся с ней? Его вопрос застает меня врасплох. Я смотрю на свои руки, все еще помнящие прикосновения к ее коже, и чувствую себя полным идиотом. Одри обвела меня вокруг пальца, использовала меня в своих целях. И самое обидное, я повелся, как последний дурак. «Нет, то есть да, да, мы виделись», — говорю я, смотря Дэйву в глаза. «Я заезжал на неделю в офис. Она представила мне свой проект». Смотрю на друга, пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица, хотя внутри все кипит от злости. На Одри, на себя, даже на Дэйва, черт возьми! Как она посмела обвести меня вокруг пальца? И как она? Ничего подозрительного за ней не заметил? Его вопрос звучит как издевка, хотя он и не подозревает об этом. Нет, выдавливаю из себя, чувствуя, как желчь подступает к горлу. Я попросил внести правки и доработать проект. Каждое слово дается с трудом. В шкафу притаилась женщина, которая только что превратила мою сладкую фантазию в горькое поражение. Я даже не могу выплеснуть свою ярость, пока здесь Дэйв. Поэтому я ничего и не заметил. Да из чего бы мне что-то замечать за ней? Добавляю я, мысленно проклиная тот момент, когда позволил себе поверить, что все идет по моему плану. В голове проносится мысль уничтожить его прямо сейчас. Достаточно лишь сказать правду о том, что произошло 10 минут назад на этом самом столе. Но что-то удерживает меня. Дэйв тяжело вздыхает, и я замечаю, как осунулось его лицо. «Ладно, я, собственно, за этим и заезжал, чтобы узнать у тебя о ней. Я места себе не нахожу. Ее поведение для меня загадка». Его очевидные страдания должны были бы принести мне удовлетворение, но вместо этого я чувствую только пустоту. Они уже расстались, эта страсть потеряла всякий смысл. Одри просто использовала меня, чтобы окончательно сжечь мосты с Дэйвом. Хочешь, сегодня оторвемся? Найдем тебе девушку, чтобы отвлечься. Или девушек. Слова слетают с языка автоматически, пока в голове бушует ураган из злости, разочарования и уязвленного самолюбия. Нет, спасибо, мне сейчас не до этого. Я только с самолета поеду домой спать, — отвечает он, поднимаясь. Ну, как знаешь, — говорю я, — двери моего клуба всегда для тебя открыты. Смотрю, как он уходит, и чувствую, как внутри все клокочет от ярости. Одри. В висках стучит кровь, пальцы дрожат так сильно, что я едва могу справиться с молнией платья. Ткань липнет к влажной от волнения кожи, и каждое прикосновение отдается болью. Джейсон застыл у окна. Его силуэт четко вырисовывается на фоне огней клуба. Я вижу, как напряжены его плечи под рубашкой, как сжаты в кулаки руки. «Ты не сказала, что вы расстались?» Его голос режет воздух, словно осколок льда. Внутри все сжимается от этих интонаций, таких чужих, таких далеких от тех, что я слышала совсем недавно. «Джейсон». Мой шепот тонет в тишине комнаты. Делаю шаг вперед, но его резкий жест останавливает меня. Пол под ногами кажется зыбким, неустойчивым. «Зачем ты солгала?» Джейсон оборачивается так стремительно, что я отшатываюсь. Его глаза, господи, его глаза сейчас как черные дыры, затягивающие в бездну ярости и презрения. Я думал, он замолкает, что-то внутри меня ломается. Острые осколки впиваются в сердце, когда я понимаю истинную причину его гнева. Ты думал, что я изменяю Дэйву с тобой? Мой голос срывается на истерический смех. Горло сжимается, словно в него впились тысячи игл. «И это делало меня привлекательной для тебя? Запретный плод слаще?» Воздух между нами густеет, становится тяжелым, как перед грозой. Я вижу, как дрожат его пальцы, когда он проводит рукой по лицу. «Ты не понимаешь. Ты все испортила». Его глаза бьют наотмашь, безжалостно. Слезы обжигают глаза, но я не позволяю им пролиться. Не сейчас. «Нет, это ты не понимаешь!» Мой крик отражается от стен просторной гостиной, возвращаясь эхом боли. «Эта неделя, все, что было между нами, это было настоящим. Я чувствовала это каждой клеточкой тела, каждым вздохом, каждым биением сердца. Неужели для тебя это ничего не значит, только потому что я свободна?» Джейсон стоит у окна, его широкие плечи напряжены, он даже не поворачивается ко мне. Закатное солнце очерчивает его силуэт, делая похожим на темного ангела. Его смех, как битое стекло, острый и ранящий. «Значит», — в его голосе лед. «Ты лгала мне с самого начала. Как я могу верить хоть одному твоему слову?» Комната кружится перед глазами, воздуха не хватает, словно кто-то выкачал его весь из помещения, хватаясь за спинку кресла, пытаясь устоять на ногах. «Я не лгала о своих чувствах!» Рыдание вырывается из груди против воли. Мои пальцы дрожат, сжимая мягкую обивку. «Достаточно!» Он, наконец, поворачивается, и его взгляд пронзает меня насквозь. «Ты сказала, что это временно, пока Дэйв в командировке. Значит, так и будет». Ноги немеют, пол исчезает, и я проваливаюсь в темноту, в пустоту, в ледяную бездну. Каждая клетка тела наполняется болью и отчаянием. «Нет, нет, нет, нет! Неужели вся эта страсть, все эти ночи были лишь игрой? Значит, это правда. Вот кто ты на самом деле». Мой шепот похож на предсмертный хрип. По щекам катятся горячие слезы. «Тебе просто нравилось думать, что ты трахаешь девушку друга? В этом весь смысл». Его молчание оглушает сильнее любого крика. Секунды растягиваются в вечность. Джейсон медленно застегивает пуговицы пиджака, будто готовясь к важной встрече, а не разбивая мне сердце. «Ты с самого начала знала это», — хладнокровно произносит он, поправляя манжеты. В его глазах нет ни тени эмоций. «Не строй из себя жертву». Хлопок двери, словно выстрел в висок. Остаюсь одна в пустой комнате, где еще витает запах его одеколона. Сползаю на пол, сворачиваюсь в клубок, пытаясь удержать разваливающийся на части мир. Осознание правды режет острее любого ножа. Я была всего лишь игрушкой в его извращенной фантазии.